Серия десятая. Лишай кота. Эта история началась с того, что я как-то в порыве неоправданной сентиментальности гладила агента 013 по голове и как-то не сразу заметила, что в моих пальцах остался клок его шерсти. Кот ничего не заметил, но волосы выпадали, и он буквально лысел на глазах. Естественно, я перепугалась и, думая, что у него стригущий лишай, вызвала по селекторной связи санитаров прямо к нему на дом. Разумеется, мне же и пришлось им помогать. Кто бы еще справился с остальным когтем? «Хватайте его! Я держу!» Пусик впал в неистовство и вырывался из наших рук, как спартанский герой. Котята в ужасе попрятались. Анхисен поподняла с подушки сонную мордочку, повернулась на другой бочок и опять уснула. «Меня! Профессора! Отца троих детей хотят продезинфицировать и обработать серной мазью, словно больного чесоткой помойного кота!» «Вот именно! Троих детей! Если ты о них не думаешь, то хоть кто-то должен о них позаботиться!» — вставила я, держась из последних сил, чтобы не разреветься от сострадания. «Это у него не лишай!» — снимая резиновые перчатки, сказал один из медиков, прогладив агента 013 по всей шкуре против шерсти. «Вы уверены?» Я продолжала упорствовать, удерживая кота за плечи, вывернув лапы назад. «Проверьте-ка еще раз. У него малолетние дети, он может их заразить. А вдруг впоследствии это скажется на их развитии, физическом и умственном?» Поколебавшись, они согласились провести более полное обследование в больнице. Его снова схватили, в чем я им охотно помогла, и пытались привязать к носилкам, чтобы госпитализировать. Но тут, услышав вопли друга, прибежал мой муж. Я не успела ему сказать о лишае кота, чтобы не позорить агента 013 перед лучшим другом. Расталкивая санитаров, он бросился освобождать уже закатанного в смирительную рубашку профессора. Я закричала, оттаскивая его от кота. «Не трогай его, любимый! Ты заразишься стригущим лишаем!» Алекс поневоле отшатнулся. Пусик взвыл, назвав его предателем. «У него точно нет лишая, вы нас зря побеспокоили!» Мы с мужем недоуменно уставились друг на друга. Я чего-то недопонимала. Откуда тогда эти проплешины на голове? «Вы что, даже не выпишете ему какие-нибудь таблетки для профилактики?» — упорствовала я. «Может, сразу яду?» «А почему нет? Главное, чтобы он не мучился!» И тут только до меня дошел весь смысл сказанного. Я прикусила язычок. «Получается, кот здоров?» Санитары, недовольно ворча, раскатали внезапно притихшего кота из рубашки, забрали носилки и ушли. Котята тут же вылезли из-под кровати и набросились на его нервно подрагивающий хвост. В моей голове вызрело единственное логическое объяснение. Похоже, что он ни за что не хотел признаваться, что в его жизни появилось дело столь сложное, что даже он порой не может справиться с ним и рвет по ночам шерсть на голове от отчаяния. А дело это в том, что он не успевает достойно выполнять свою работу, притом воспитывая котят, как он бы хотел, потому что воспитание котят оказалось более трудной задачей, чем он думал. Знала бы я, как ошибалась. Вечером я зашла к нему просить прощения и с виноватым видом протянула флакон. «Вот тебе хороший шампунь от облысения. Алекс его тоже использует. На всякий случай. Жизнь со мной не добавляет волос на голове». Шутка. Кот взял, но без особого воодушевления в глазах. Похоже, что сам уже не одно средство испробовал, и безрезультатно. И действительно, шампунь ему не помог. Профессор продолжал стремительно лысеть. Он уже начал ходить в разных костюмчиках, прикрывая проплешины по всему телу, которые все увеличивались. Надо было что-то делать. Не оставлять же друга лысеть во цвете лет. Тем более, что это сильно отражалось на его настроении. Кот начал комплексовать, перестал бахвалиться своими достоинствами, чтобы не привлекать внимание к недостаткам. Ходил все время печальный или озабоченный, ничем не интересовался. Даже на заданиях вел себя как вялая сомнамбула. «Я обращался в клинику волос, в ветеринарную, разумеется. Они прописали довольно дорогой курс, но гарантии не дают». «Зачем тебе эти дорогие клиники, которые только купоны стригут? Обратись лучше к гоблинам. Они всегда радуются новым задачам. А у тебя явно необычный случай, судя по тому, что ничего не помогает. Они тебе назовут причину, по крайней мере, без лишней обдираловки». «Нет, им никто не доверяет после того, как они лечили Рудика от икоты электрошоком в ледяной ванне с карбидом. Помнишь тот взрыв?» «Но ведь вылечили же!» Мне показалось, он был чем-то напуган. Как будто в глубине души боялся узнать, в чем причина его облысения. А может, потому что знал и не хотел услышать окончательного подтверждения своей догадки –